Глава 46. Обслуживание в номерах. Теперь понятно, откуда у него взялось это странное чувство, что мешало ему сконцентрироваться все это время. Но он уже ничему не удивлялся. Странным было только то, что Ван Джен абсолютно не чувствовал никакой враждебности, исходящей от черного. Говорят, что со стороны видней, но аура у этих роботов была очень похожей. Только бывает ли у роботов вообще аура? Правда, все же из-за того, что Костиголовый был уже в какой-то мере своим для Ван Джена, он решил вмешаться и попробовать разнять роботов. Но как только Ван Джен коснулся черного, его словно ударило током. Сверкнула вспышка, и два робота, обхватив друг друга, исчезли. Ван Джен снова оказался в своей комнате, но знак кубика на груди Ван Джена погас. Что все это значит? Ван Джен потер его, пощупал. Ничего. Костиголовый выглядел более продвинутым. Неужели у этого черного каким-то образом получалось сдерживать его? И это вообще не было похоже на ссору или драку. Ван Джен потратил полдня, мысленно вызывая Костиголового. Но больше ничего и не произошло. Он валялся на кровати, раскинув руки и ноги, и глядел в потолок, как вдруг он почувствовал, что то странное чувство, мешавшее ему, исчезло. Он снова мог сконцентрироваться. Да, точно. То, что вызывало у него отклонение, куда-то пропало. Ван Джен ничего не мог понять и не у кого было спросить. Кубик Рубика никак не отзывался на его обращение. Неожиданно, непонятно каким образом, в его голове возник тот же образ человека, что он видел на Нортоне. Казалось, между ними была какая-то необычная духовная близость. Он ни за что бы не мог причинить ему вред. Но и Костиголовый помогал ему стать сильнее. Как могло так случиться, что эти две непонятные силы, которые явно не желали ему зла, начали конфликтовать друг с другом? Да и какая вообще между ними связь? И главное, почему из-за их конфликта должен страдать он? У него сейчас самый ответственный период. В такое время отвлечешься разок и все, начнутся проблемы. Военные могут отказаться от него, и тогда все затраченные усилия пропадут впустую. Хорошо хоть недомогание, которое его мучило, пропало. Исчезло так же неожиданно, как и появилось. Открыв окно и глядя на прекрасный пейзаж, Ван Джен терялся в догадках. У него в голове было полно вопросов, но спросить было не у кого. Вдруг раздался стук в дверь. «Сэр, обслуживание в номерах!» – раздался снаружи мелодичный девичий голос. Ван Джен немного растерялся. Насколько далеко простирается спектр услуг, которые предоставили ему военные? От Тиранасу он слышал, что самое прекрасное на райском острове – это вовсе не райские пейзажи, а здешние красавицы. Но я ни о чем не просил!» – отозвался Ван Джен. «Сэр, здесь же райский остров!» «Он полон неожиданностей! Здесь все возможно!» Не сдавалась девушка за дверью. Но на сей раз голос как будто показался знакомым. Неужели это... Ван Джен распахнул дверь и увидел милое лицо, по которому так долго скучал. Он почувствовал знакомый нежный аромат, и девушка порывисто кинулась к нему в объятия. «О боже, это была Айна! Неужели это не сон?» Обняв хрупкое тело девушки, Ван Джен почувствовал, что она настоящая. «Маленькая Шиши, это действительно ты?» Может быть, из-за этой драки двух роботов у него настолько все помутилось в мозгу, что появились галлюцинации? Прекрасные глаза Айны сияли как звезды. В жизни иногда надо проявлять смелость. И когда она становилась решительной, все вокруг менялось. Давление императорской семьи, связанные с этим обязанности и ответственность, все отступало, и мир загорался яркими красками. Человек живет только когда его не сковывают правила. «Эй, полегче! Тут среди вас есть несовершеннолетние!» Появившись откуда-то сбоку, Линь Хуинь бесцеремонно протиснулась между двумя влюбленными. «Ну и жмоты эти военные! Дали ему совсем маленький номер! И вид из окна никуда не годится!» Воскликнула она, войдя в комнату. Ван Джен усмехнулся. Этот номер и так слишком большой для него. А вид из окна? По сравнению с тем, что было на тренировках, здесь действительно райское место. «Как ты сюда попала?» Ван Джен за руку притянул Лайну к себе. Они, не отрываясь, глядели друг на друга. «Ох, и тяжело же с вами! Я же сказала вам, вы здесь не одни!» «Ладно, даю вам 10 минут наглядеться друг на друга. Надеюсь, этого будет достаточно?» Топнув ногой, капризно произнесла Линь Хуи-инь. «Да, конечно, сестрёнка». Ван Джин был вовсе не против избавиться от малышки Хуи-инь, которая здесь явно была третьей лишней. Айна слегка улыбнулась. «На этот раз мы у неё в долгу. Я приехала тайком вместе с ней. У неё состоится концерт на Луне. Да и не только это!» «Я через Анджели уладила все дела с военными!» С гордостью добавила Линь Хуи-инь. Айне не следовало самой заниматься такими вещами, а Хуи-инь могла это сделать совершенно свободно. Так вот, оказывается, в чём дело. Теперь стало понятно, почему Деламарк принял такое странное решение. Даже если бы он действительно хотел отправить Ван Джена на отдых, не обязательно было отправлять именно сюда. Похоже, Федерация Солнечной Системы действительно очень сильно хотела укрепить свои отношения с Асланом. «Ты у нас самая лучшая!» – воскликнула Айна, схватив сестрёнку за руку. «Да ладно, ладно. Хватит этих нежностей. Даю вам 10 минут побыть наедине. Я подожду снаружи. А потом пойдём купаться. Раз уж мы здесь, надо отдохнуть как следует». Хуи-инь обожала отдых и веселье и терпеть не могла уроки, особенно в школе. Когда она уезжала из дома, с ней занимались специально нанятые императорской семьёй преподаватели. А это всё-таки получше, чем учебное заведение. Главное, что не нравилось Линь Хуи-инь, это консервативная и строгая атмосфера императорской школы. Там перед ней либо заискивали, либо обращались с ней в соответствии со строгим придворным этикетом. Всё это казалось каким-то наигранным и неискренним. В Солнечной системе было куда интересней. Линь Хуи-инь наконец удалилась, и Ван Джен тут же схватил Айну в объятия и приник к её губам глубоким долгим поцелуем. Эта самая прекрасная в мире девушка принадлежала только ему. Айна, поначалу полностью предоставлявшая инициативу Ван Джену, постепенно стала отвечать на его поцелуи, хотя и немного робко и неумело. Но это ещё больше возбуждало желание Ван Джена преодолеть её застенчивость. Он крепко прижимал к себе Айну, чтобы убедиться, что всё это происходит наяву. Моментами Ван Джену всё ещё казалось, что их встреча – всего лишь очередной сон. Время для них двоих остановилось. Линь Хуи-инь на самом деле говорила насчёт 10 минут не всерьёз. Она весело отправилась выбирать себе купальный костюм, а Анджели отправилась следом за ней. Телохранительница была всей душой предана Линь Хуи-инь, готова была жить и умереть ради этой юной принцессы. Что касается поступков Айны, Анджели считала их опасной игрой с огнём, но держала своё мнение при себе. Прежде она лишь надеялась, что вмешательство её высочества Хуи-инь во все эти дела ещё не зашло слишком далеко. Но, к сожалению, эти надежды оказались напрасны. Линь Хуи-инь превратилась в активного соучастника. Юным девушкам не хватает здравомыслия. Они часто теряют голову от любви, а потом им приходится расплачиваться за свою неопытность. Анджели всегда считала, что Айна лучше подходит для управления страной. Она отлично справлялась со своими обязанностями и умела сохранять хладнокровие, то есть обладала всеми качествами, необходимыми для королевы. Но теперь даже своенравная и вечно бунтующая Хуи-инь казалась лучше по сравнению с ней. Принцесса и впрямь искушала судьбу. С появлением Айны даже пейзаж преобразился. Райский остров стал для Ван Джена действительно райским. Жаль только, что его друзьям приходилось надрываться на тренировках, пока он тут наслаждается отдыхом. А тайный Ван Джен узнал, что он действительно обязан всем этим Линь Хуи-инь. Если бы не она, Айне нелегко было бы придумать подходящее прикрытие для этой поездки. Все во дворце считали, что её высочество в данный момент усердно изучает историю. При этом Хуи-инь поставила сестре условие, что они обязаны как следует повеселиться и по полной использовать это чудесное время на острове. Ван Джен не особенно парился из-за купального костюма. Любые трусы сойдут. Но для обеих девушек это оказался мучительный выбор. Сколько же можно возиться? Прошло уже не меньше получаса. Наконец дверь открылась. Измученный ожиданием, Ван Джен резко обернулся и его чуть удар не хватил от потрясающего вида двух красавиц. На Айне был светло-голубой купальник. Конечно, бикини были бы неподобающим выбором для принцессы Аслана, поэтому купальник был более закрытым, но её белая кожа выглядела в нём просто ослепительно. Айна непринуждённо взглянула на Ван Джена. Его потрясённый вид её очень развеселил. «Хорошо смотрится?» Ван Джен с сожалением покачал головой. «Нет, извини!» Айна и Хуиинь изумлённо переглянулись. «Как это нет?» Ван Джен махнул рукой. «Хорошо, это вообще не то слово. Ты прекрасна, но только если ты никуда не будешь выходить в нём. Если на тебя будут смотреть другие, я буду страдать!» «Вот ещё! Недаром говорят, что земляне ревнивые! Что ж теперь, завернувшись в полотенце ходить? Как глупо!» Надуло губки Хуиинь. Ван Джен засмеялся. Он просто выразил свои чувства, а Хуиинь приняла всё всерьёз. «Пойдём, покажу вам свою несравненную технику плавания!» Со смехом сказал Ван Джен. «Эй, а ты ничего не забыл?» Воскликнула Линь Хуиинь. «Что?» Не поняли Ван Джен и Айна. «А меня кто похвалит? Разве я не красивая?» Хуиинь надела крошечный розовый купальник с рисунком в виде золотых бабочек. Она была в нём такая хорошенькая, что хотелось потискать или ущипнуть. Но эти двое были слишком поглощены друг другом и не обратили никакого внимания. «О боже, я совсем забыл! Принцесса Хуиинь настолько прекрасна, что у меня всё вылетело из головы!» Воскликнул Ван Джен. «Ой, ладно, хватит подлизываться. Я слишком великодушна и не обижаюсь». И Хуиинь втиснулась между ними, подхватив под руки Айну и Ван Джена, так что они оказались по обе стороны от неё. Ван Джен огорчённо взглянул на Айну. И зачем только она притащила с собой эту несносную малявку? Разве ей не пора готовиться к концерту? Но Айна могла утешить его лишь нежным взглядом. Нехорошо бросать сестрёнку ради того, чтобы побыть вдвоём. «Ван Джен, я хочу мороженое со вкусом дыни и с кокосовым вкусом, и ещё...» Ван Джен собирался вместе с Айной поплескаться в знаменитых на весь мир тёплых водах Райского острова. По милости его благодетелей, ему теперь были доступны любые удовольствия. Когда бы ещё он мог попасть в подобное место? Аквапарк на Райском острове оказался просто потрясающим. Давно уже Ван Джен так не веселился. Айну и Линь Хуиинь, похоже, с раннего детства обучали плаванию. Они держались в воде элегантно и грациозно. «Я хочу прокатиться на водной горке!» Аттракцион высотой в несколько десятков метров, со всевозможными поворотами и виражами, казался не очень подходящим для такого юного создания. Но Линь Хуиинь непременно хотела попробовать. «Ван Джен, присмотри за ней, пожалуйста. Она обожает всякий экстрим». Ничего не поделаешь, Ван Джену пришлось присматривать за Хуиинь. В былые времена она считала его вполне скучным парнем, но, как оказалось, с ним тоже можно здорово веселиться. «Давай быстрее! Где твоя храбрость?» Нетерпеливо требовала Линь Хуиинь. Ван Джен потер нос. «Храбрость тут вообще ни при чем!» «Будь осторожней, следи за положением тела. Если ты неправильно приземлишься, то можешь повредить себе что-нибудь». Но Линь Хуиинь уже не терпелась, она помахала рукой стоящей внизу Айни, делая знак, что сейчас прыгнет. Потом вдруг обернулась к Ван Джену, обхватила его, и оба покатились вниз. Они неслись по водному потоку под счастливый смех Линь Хуиинь. Там, где поток чуть-чуть замедлялся, тут же оказывался новый поворот. Стремительное движение, блеск солнца, полное слияние с водной стихией сразу смывали и уносили прочь любые заботы и огорчения. Несколько раз перевернув и прокрутив по кругу, их с 10-метровой высоты выбросило в бассейн. Линь Хуиинь вошла в воду изящным русалочным движением, а Ван Джен плюхнулся со всего маху, ударившись об воду с задницей. С самого начала довольная Линь Хуиинь тащила его за собой, и теперь радостно смеялась над своей шуткой, но Ван Джену было не так весело.